Глава 17. Стелла, Роза. Стелла добралась до Ледова, когда небо слилось с землей в одну чернильную темноту, подсвеченную луной, хотя было всего 9 вечера. Она увидела светящиеся окна дома, и ей стало как-то спокойнее. Даже если предположить, что Лука там, пусть. Во всяком случае, она скажет ему все, что накопилось. А уж он пусть сам решает, что с ней делать. Человек Луки, проболтавшийся ей о Розе и сообщивший ее адрес, предупредил ее, что в ее гараже можно спрятать аж 4 машины, и что он тщательно замаскирован под обычные деревенские постройки. И что, когда Лука там, он никогда не оставляет свою машину на улице, всегда заезжает в гараж. Вот и сейчас. Рядом с домом Розы не было ни одной машины. Там Лука или нет, неизвестно. На какое-то время боль притупилась, словно тело Стеллы налилось лидокаином. Она нашла кнопку звонка на калитке и позвонила. И почти сразу же вспыхнул фонарь над крыльцом, дверь распахнулась, и тихий голос позвал. — Ты? — Я, — тихо ответила Стелла. — Открой гараж. Роза в накинутом на плечи полушубке быстрым шагом приблизилась к ней. Увидела ее и зажмурилась, чтобы не закричать, прикрыла ладонью рот. — Помоги! — всхлипнула Стелла, чувствуя, что теряет сознание. — Прошу тебя! Роза подхватила ее и залопотала что-то на своем татарском, оттаскивая ее к крыльцу. Сердце ее, еще недавно исполненное ненавистью к этой женщине, вдруг забилось так, как если бы она увидела свою сестру, а не соперницу. Распахнув дверь, она внесла Стеллу в дом, уложила на диван, сама вернула, чтобы поставить машину в гараж, где стояло и без того уже 2 машины, принадлежащие Луке и его людям. В гостиной при ярком свете ей удалось хорошенько рассмотреть свою соперницу. То, что сделали с ее лицом, доставило физическую боль даже ей, Розе. Какой же зверь ее так отделал? И почему она приехала сюда? Неужели, узнав адрес от людей Луки, надеялась застать его здесь, попросить помощи? Она не злилась на нее. Увидев некогда красивую Стеллу в таком плачевном виде, и еще не зная, в порядке ли ее внутренние органы, может, ей отбили и их, и она вообще может умереть любую минуту, она готова была даже связаться с Лукой, чтобы сообщить ему о случившемся. В конце-то концов, даже если бы они были женаты с Лукой, вряд ли он хранил бы ей верность. Не такой это мужчина. Он слишком мужчина, чтобы довольствоваться одной женщиной. Вот как бы только научиться не ревновать его к этим девицам. Стелла вдруг открыла глаза. Роза склонилась над ней и приподняла подушку, на которой лежала ее голова. — Стелла, ты слышишь меня? — Да. Она с трудом разлепила окровавленные губы. — Ты хочешь увидеть Луку? Ты ведь затем приехала сюда? — Нет, — исторгла она себя вместе с каким-то рычанием. — Умоляю тебя, не надо. Это же он меня. Так, ты просто не знаешь его. Он настоящий зверь, он и тебя тоже вот так когда-нибудь. Роза почувствовала, как волосы на ее голове зашевелились. Что она такое говорит? Чтобы ее Лука, ласковый и нежный мужчина, поднял на нее когда-нибудь руку? Бред. Такого не может быть. Я приехала к тебе, чтобы предупредить. Будь с ним осторожна и спрячь меня, пожалуйста. Не выдавай меня, иначе он меня убьет. Но за что? Что ты такого ему сделала? Просто надоело ему, вот и все. У него теперь другая, ее зовут Кристина. Я попыталась устроить ему сцену ревности. Ох, не могу говорить. Он же мне зубы выбил. Стелла отогнула край нижней губы и показала похожие на маленькие кровавые вишенки следы в деснах от выпавших зубов. — Послушай, тебе нужен доктор. Он что, бил тебя и по телу? Спрашивая об этом, Роза почувствовала, как живот ее сжимается от странной, придуманной ею воображаемой боли. — Да я сама не знаю, как осталась жива. — Что я могу для тебя сделать? — У тебя есть место, где бы я могла отлежаться, где бы меня подлечили, и чтобы там меня никто не нашел. — Да, есть такое место. Я отвезу тебя туда. Но тогда и ты, когда увидишь когда-нибудь Луку, не говори, что это я тебя туда отвезла. Не хочу, чтобы он так же поступил со мной. — Конечно. Роза оделась, набросила полушубок, укутала Стеллу шерстяным одеялом и помогла ей подняться и выйти из дома. Выехав из гаража на одной из машин, она усадила туда Стеллу, заперла дом и выехала со двора. Ей предстояло проехать всего-то 50 километров. В Луговое, где находился санаторий, в котором работал ее хороший знакомый, доктор Александр Борисович Равенков. Он не раз выручал Розу и ее знакомых, когда нужно было решить проблемы с огнестрелом, ножевыми ранами и даже депрессиями. Это был непростой доктор, который помимо своих основных обязанностей главного врача закрытого частного санатория имел и другие, о которых знал лишь определенный круг лиц. Он лечил преступников, их друзей и знакомых, а также членов их семей. Во всяком случае, именно так представил его Розе Лука лет 8 тому назад, когда его самого пришлось вести в Луговое после огнестрельного ранения в живот. Равенков буквально спас его от смерти. Понятное дело, что он работал там не один, что у него был тщательнейшим образом подобран штат врачей и медсестер, причем самого широкого профиля. Многие из них работали в Москве, в хороших клиниках и медицинских центрах и выезжали в Луговое, лишь когда этого требовал случай. Розе, к примеру, там удалили желчный пузырь, а чуть позже сделали аборт. Помимо того, что Равенков был талантливым врачом, он был еще и приятным в общении и очень понятливым человеком. Розу он любил, как он сам говорил, за ее особенную красоту и татарские кушанья, эчпочмак и фаршированные гусиные шеи. Несмотря на падающий мокрый снег и снежную кашу на дороге, она добралась до Лугового довольно быстро, въехала в лес и запетляла по узкой дороге, ведущей к санаторию. — Александр Борисович, это Роза. Я приехала, стою перед воротами, — сказала она, не выходя из машины, когда машина почти коснулась мощных металлических ворот, соединявших высокие стены, окружавшие территорию санатория. Через несколько минут ворота открылись, и машина Розы въехала на круглую площадку перед центральным входом в санаторий. Окна трехэтажного здания были ярко освещены. За полосой из кустарников и елей просматривались и другие постройки, в которых тоже была жизнь и горели огни. За полоской из кустарников и елей просматривались и другие постройки, в которых тоже была жизнь и горели огни. Там размещались хирургический блок, кухня и дома для обслуги. Доктор Равенков – невысокий, ничем не примечательный мужчина средних лет, совершенно не запоминающийся внешностью, серые волосы, серые глаза, мелкие черты лица. В белом халате, под которым виднелся серый вязаный свитер с высоким воротом, сам лично встретил Розу на крыльце. — Рада вас видеть, Александр Борисович, — сказала Роза, нервничая. — Скажу честно, я привезла Стеллу, подружку Луки. Она чуть жива. Говорит, что это он ее так избил. Уж не знаю, почему она приехала именно ко мне, не знаю, кто рассказал ей о моем существовании и тем более дал адрес, но она здесь, в моей машине. У нее разбито все лицо, а сама она без сознания уже почти полчаса. — Лука? — Равенков машинально поправил очки на носу. — Что-то на него не похоже. — Хорошо, я сейчас позову своих людей, они поднимут ее ко мне, или... Давайте уж сразу определим ее в хирургию. — Александр Борисович, а мне надо возвращаться домой. Лука может появиться в любую минуту. Что я ему тогда скажу? Спрячьте ее и подлечите. И уж, пожалуйста, не выдавайте меня. Что-то мне как-то не по себе стало. — Хорошо, Роза, поезжайте. — Да, деньги я привезу. Просто мне нужно в банк. — Об этом не переживайте. Роза села в машину, развернулась на площадке и выехала за ворота, которые сразу же за ней закрылись. Снег падал большими мокрыми хлопьями и залеплял стекла машины. Роза зашептала: «Бисмиллахир рахманир рахим».